События стягивались удавкой, накинутой на тонкую бледную шею. Еще вчера Ирен Милф могла расслабиться. Ее ни в чем не подозревали. А сегодня уже приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не сойти с ума и не повеситься на ближайшем дереве. Не под влиянием чувства вины или страха заключения в тюрьму, а из-за неизвестности, которая пугала больше, чем гора трупов, которая продолжала и продолжала расти. Чемоданчик с игрушками исчез. Не удалось найти его ни в комнате наверху, ни в подвале. Его не было в салоне, оставленной под тентом машины. Она точно знала, что не брала и не перепрятывала его. Тогда кто? Слишком много загадок, слишком много тайн. Такая знакомая тревога накатывала волнами и сдавливала грудь, мешая дышать и даже думать. Ирен проклинала и человека, который посоветовал вернуться на место происшествия, и себя за то, что согласилась. «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» — бормотала себе под нос девушка, мечась из одной комнаты в другую. Друг или враг? Тайный защитник или угроза? Если ее пытались защитить, сожгли дом Логана, забрали чемоданчик, то это мог быть Дэниел, хотя он последний, кого можно представить, с коробком спичек в руках и канистрой бензина. Дома его не оказалось. Побродив вокруг, Ирен увидела мелькнувшую тень в доме под номером 13. «Что ты тут делаешь?» «Это он, Дэниел. Он что-то искал в доме Сары. Но что?» Тревога схватила за горло и уже не отпускала. Впивалась пальцами в бледную кожу, оставляя вмятины. Она даже не понимала, что он говорит. В голове шумело. Остальным звукам приходилось протискиваться сквозь плотную завесу тумана. Она не верила ни одному его слову, хоть они и звучали очень логично. Сара действительно была идеальным подозреваемым, если не сказать единственным. Но кто сказал, что сам Дэниел не мог как-то выбраться из подвала, напасть на мальчишку, потом вернуться и запереть себя снова? Уже стемнело, когда Ирен вышла из дома, где жили Кэрри, Грейс и малышка Сара. Разговор ни к чему не привел. Никто не знал ничего наверняка. Только обвиняли друг друга, тыкали пальцами наугад. «Это был он», — кричала Сара, показывая на Дэниела. Он кричал, что убьет Юэля. И убил. «Это дрянь. Девчонка убила пацана, а потом придумала, что тот напал на нее», — возражал Дэниел. «Это мог быть Андре», — хрипел старик Олден, морщась от боли. Его лицо наполовину обгорело в пожаре и было перемотано бинтами. «Андре был со мной», — заявляла хладнокровная Энди. «А что мешало Олдену забраться на чердак?» Домой идти не хотелось. Там становилось страшнее, чем в сумерках осенней улицы, окруженной со всех сторон высоченными елями. Дойдя до дома номер 3, где остановилась, Ирен решила прогуляться дальше, дойти до обрыва, где еще удавалось разглядеть остатки опор деревянного моста, разлетевшегося на щепки всего пару дней назад. Два вопроса крутились в голове. Неужели прошло так мало времени? И сколько нам еще тут торчать? Противоположный берег был так близко и так далеко. Можно различить дорогу, ведущую в город. Ирен согласилась бы и на то, чтобы остаться в одной из почти развалившихся деревень, лишь бы выбраться из этого ада. Пошел снег. Он падал пушистыми хлопьями и тут же таял, не успевая как следует занять место на влажной после вчерашнего ливня земле. Если так пойдет дальше, дорогу скоро завалят, и пробраться к ним станет еще сложнее. Зато стало чуть теплее, как всегда перед метелью. Спрятав руки в карманы, Ирен стояла, вглядываясь в сгущающуюся темноту, словно надеялась на какое-то чудо. «Привет!» Девушка вздрогнула и обернулась. «Мартин!» «Привет! Что ты тут делаешь?» Ирен отошла на пару шагов от пропасти, словно боялась, что он может ее туда столкнуть. «Увидел, как ты идешь сюда. Решил проводить. Поздно и темно. Конечно, а завтра внизу на камнях найдут мой труп с разможженной башкой», — ухмыльнулась про себя Ирен и нервно дернула плечами, сбрасывая с себя непрошенные мысли. «Так как, проводить тебя домой?» «Домой, если только умеешь летать». Она все бы отдала за то, чтобы оказаться дома, в своей квартире, в своей ванной, которую любила больше всего на свете, принять обжигающий душ, накинуть шелковый халат, выпить бокал сухого красного вина, непременно чилийского, открыть коробку шоколадных конфет с марципановой начинкой или заказать на дом любимую китайскую еду. «Спасибо, но я хотела побыть одна». Она повернула налево и пошла вдоль обрыва, туда, где можно спрятаться за деревьями от настойчивых и любопытных глаз. Она сама не понимала, почему чувствует себя неуютно рядом с этим молодым мужчиной, но каждый раз, когда он заговаривал с ней, хотелось сбежать подальше. Вот и сейчас, продираясь через засохший кустарник, спотыкаясь о скользкие камни, поросшие мхом, Ирен спешила скрыться из виду за стволами деревьев. Она шла наугад, не думая. Здесь не так много места, чтобы заблудиться. Не так много людей, чтобы нарваться на неприятности. Ирен чувствовала на себе его взгляд. Он прожигал ткань, слишком толстой для ее фигуры куртки. Шарил по изгибам спины, бедер, плеч. Ей всегда нравилось внимание мужчин. Она к нему привыкла и умела справляться с нежелательными поклонниками, чересчур настойчивыми. Но в большом городе затеряться проще. Ей даже приходилось несколько раз переезжать, менять привычный район, лишь бы от нее отстали. Но тут, в этом лесу, среди незнакомцев, где каждый может оказаться убийцей, здесь другие правила игры. Так просто не спрячешься. Избавиться от трупа оказалось легко. Еще вчера вечером, когда стемнело, Кэрри замотала почти разложившиеся останки неизвестной девушки, улыбающейся с фотографией в телефоне, в найденной там же, в подвале, потрёпанный плед и вынесла из дома. Сначала хотела скинуть во враг, так, чтобы никто никогда не нашел, но подумала, что лучше спрятать. Там, где никто, кроме нее, его не найдет. Мало ли, как обернется ситуация. Возможно, ее план придется срочно менять. Уже по дороге домой Кэрри увидела тоненькую фигурку девочки. Кажется, ее звали Сара. Она стояла у обрыва, то ли завороженная бурной рекой, то ли мыслью о смерти. Ей это знакомо. Сначала мать, потом и дочь. Мучимые адскими болями несколько раз пытались покончить жизнь самоубийством, а иногда умоляли об этом ее саму. «Что тебе стоит? Один укол?» Они сдавались слишком рано. Кэрри не сдавалась никогда. Пришлось забрать девчонку к себе. Неудобно и опасно, учитывая ее планы. Но как мать, Кэрри не могла поступить иначе. Да, ей по большей части было плевать на чужие жизни, когда на кону стоял выбор. Либо дочь, либо весь остальной мир. Но иногда стоило пойти на компромисс. Кто же знал, что теперь их с Грейс дом превратится в проходной двор? Сначала бедняга Олден, обгоревший и задыхающийся от дыма, он почти потерял сознание, когда они с Сарой доставали его из подвала. Потом потянулись остальные. Все хотели узнать ответ на мучивший вопрос. Кто убил мальчишку? Они болтали, кричали, лепетали оправдания, высказывали мнение, оправдывались. «Давайте поговорим спокойно». Энди смотрелась. Просто каменной статуей, бездушной и холодной по сравнению с остальными. Они пришли вместе к дому Андре, но Кэрри не терпелась вернуться, чтобы продолжить начатое. Нужные травы собраны, осталось приготовить отвары. Может быть, уже сегодня к вечеру она хоть на миллиметр сдвинется в исследованиях и найдет новую возможность изобрести лекарство для дочери. «Нам нужно понять, как теперь действовать. Вы же не думаете, что среди нас затесался какой-то маньяк?» «Если не маньяк, то как ты это объяснишь?» «Не кипятись. Мы знаем, что тот труп в багажнике — дело рук Эвелин, но она мертва, как и ее то ли любовник, то ли преследователь. Неважно. Она его убила, а сама умерла. По случайности». «По случайности? Ты сама себе веришь? Очнись. 4 трупа за последние 2 дня». 5. Подумала Кэрри, но никто об этом не должен знать, иначе козырь в рукаве не сыграет. «Ладно, и что ты предлагаешь? Запереть всех по камерам? Ну кого запирать? Может быть, нам лучше держаться всем вместе? И где? Дома небольшие, максимум на 4. Если положить матрасы на полу... Просто выберем самый теплый дом. Все проверяли генераторы в сараях». «Нет. Вот дерьмо. Только не хватало, чтобы по ее дому кто-то рыскал. Вовремя я перенесла бедняжку. Интересно, те, кто предлагает жить всем вместе, им нечего скрывать или они настолько боятся, что за ними кто-то придет, что готовы поставить под удар свои темные тайны? А то, что они есть у всех, Кэрри не сомневалась». Разговор закончился ничем, как и большинство разговоров. Бла-бла-бла. Пустые слова ни о чем. Вроде до чего-то договорились, вроде даже наметили какой-то план действий. Мне надо собрать вещи. Давайте завтра уже. Надо обговорить это со всеми. Для нее это всего лишь информационный шум, к которому привыкаешь, когда работаешь в большом коллективе или вынужден выслушивать по 1000 раз одну и ту же историю из уст страдающего проблемами с памятью отца. Или больше страдали окружающие. «Корея, можно я останусь?» Она положила руку на плечо Сары и улыбнулась. «Конечно, можно». И подумала вслед. «Я что-нибудь придумаю, чтобы ты мне не мешала». «А еще я хочу тебе кое-что рассказать, только Грейс говорила молчать». «Грейс? Что происходит?» «Да, я рассказала ей, что нашла палочку на теле Юэля». «Палочку?» «Да, или щепку. Наверное, кусок старой мебели. Может, стол?» «Там, на чердаке, сам черт ногу...» «Нет, это не просто мусор. Это... там было его имя». «Имя?» «Юэль. Это имя было на палочке». «Наверное, он сам его вырезал и...» «Нет». «Упрямая девчонка, что тебе от меня нужно?» «Нет, он мне рассказывал. Такая же была у того мужчины, ну, привязанного к кровати». «Такая же?» «Ну, не совсем. Я не знаю. Я не видела». «Господи, избавь меня». Юэль, наверное, подсмотрел эту палочку у Логана. Решил сделать себе такую же. Но Грейс сказала, «Мне кажется, это странно. Ладно, забудь». Еще один пустой разговор. Один из тех, что только отнимают время. Зайдя в дом, Сара сразу убежала наверх, но быстро вернулась. «А где Грейс?» Кэрри редко замечала за собой сильные эмоции, способные вывести из себя. Привыкла сдерживать и как-то привыкла. Но тревога и злость захлестнули с головой. Она вбежала по лестнице, открыла деревянную дверь, окрашенную в белую, потрескавшуюся с течением времени краску. Никого. Пусто. Куда она могла уйти со сломанной ногой? «Эй, есть кто?» Вернулась. Грейс выглядела плохо. Очень плохо. Приспособив какую-то палку вместо костылей, девушка еле шла. Почти плакала от боли, когда случайно, с непривычки или оступившись, наступала на больную ногу. Волосы опутались в паутине. Руки перепачкались пылью. Случилось что-то серьезное, раз человек со сломанной ногой решился встать с постели и куда-то пойти.